Глава 57. От слов дракона сердце сделало кульбит, чуть не сорвавшись в пропасть. И я вздрогнула, когда мужские пальцы коснулись плеч. «Спокойно, Лера», — прошептал Роберт. «Я лишь хотел поправить твои волосы». Он огладил мои плечи и развернул к себе, пристально глядя в глаза. В мои настоящие глаза, единственное, что было моего во всем этом теле. «Мы сегодня приобретем артефакт», — проскрипела я сдавленным голосом. «Сложно ли будет обменять наши тела обратно?» «Для отмены ритуала артефакт нужно разрушить физически. Тогда находящаяся в нем магия потеряет силу», — после недолгого молчания ответил Роберт, не отпуская моих плеч. «Если любому другому понадобился бы для этого тяжеленный молот, то для тебя и меня достаточно применить магию тьмы. Она способна разнести на кусочки любой артефакт». Я сделала глубокий судорожный вдох. Ладони Роберта скользнули выше, заключив мое лицо в объятия. «Когда найдем артефакт, прошу тебя, Лера, не спеши убегать», — глухо проговорил дракон. «Я хочу сперва получить твои анализы и убедиться, что твое тело стабильно». Я замерла в сильных мужских руках, опьяненная близостью. Мы глядели друг другу в глаза долго, как будто вечность. Казалось, Роберт хочет сказать что-то важное, а потом обязательно закрепить сказанное поцелуем. Но нам помешали. «Валери! Роберт!» — воскликнула Маргари, громко постучав в дверь. «Там Камила плачет!» «Что случилось?» Я вырвалась из объятий дракона. Да, это были уже самые настоящие крепкие объятия. И бросилась к двери. «Где Камила? Что с ней, Маргари?» «Она расстроилась, что вы уезжаете», — развела руками девушка. «Грустит. Поговори с ней перед отъездом». Я бегом спустилась в холл. Камила сидела на краешке диванчика с мокрыми глазами. «Что с тобой, малышка?» Я опустилась рядом с девочкой, вытерла щеки от влаги и обняла ее за плечики. «Я не хочу, чтобы ты уходила», — проговорила малышка, прижавшись ко мне. «Ну, я же скоро вернусь», — проговорила я. Мое сердце болезненно сжалось от мысли, что неумолимо скоро мне придется покинуть этих людей, этот дом и малышку, к которой я прикипела всей душой. Я крепко прижала девочку к себе. «Камила, Лера не оставит тебя надолго», — произнес Роберт, опустившись перед девочкой на корточки. «Один вечер. Она заслужила развлечение после старательной учебы и экзамена». «Я постараюсь вернуться пораньше, Камила, чтобы почитать тебе перед сном». Я погладила малышку по голове. «Камила!» Маргари села по другую сторону от девочки. «Давай я тебе сегодня почитаю свою самую любимую сказку в детстве. Пусть Валери с Робертом не торопятся. Побудут вместе. Мы ведь хотим видеть их счастливыми». «Очень хотим», — улыбнулась наконец Камила. Дракон одарил сестру внимательным взглядом, а затем потянулся и благодарно поцеловал в лоб. И Камилу тоже. «Не балуйтесь, девочки». «Сэм не даст нам баловаться», — печально вздохнула Маргари. Роберт с тяжелым вздохом поднялся. «Мой дракон так сильно устал на службе, и жены любящей, которая бы помогла ему расслабиться, у него нет. И я решила сегодня быть для него самой лучшей женой и постараться, чтобы он отдохнул на вечере». Роберт подал мне руку, помогая подняться с дивана, и приобнял за талию. Оказавшись рядом, я прильнула всей гибкостью тела к его сильному торсу. Дракон тянулся в этот миг в кармане за портальным артефактом, но мой порыв заставил его вздрогнуть, а через миг раздался глухой стук падения камня на ковер. Комната озарила ярко-красная вспышка. Я услышала, как дракон выругался, продолжая крепко прижимать меня в объятиях. Короткое мгновение невесомости, и вот я снова ощутила под ногами твердую почву. Красное сияние развеялось. Роберт нахмурил брови и снова смачно выругался, положив жаркую ладонь мне пониже спины и решительно сжал. «Что случилось?» Я вывернулась из его объятий. Пока были в невесомости, брыкаться было опасно. Но теперь на крыльце большого белоснежного особняка, леди Присциллы, полагаю, когда на нас пялились по меньшей мере четверо слуг, встречающих гостей, я решила ради приличия вернуть нам дистанцию. «Я выронил портальный артефакт», — — выругался Роберт, не обращая внимания на посторонних. «Как так выронил?» «Задумался, расслабился. Идиот!» «Это потому, что я тебя отвлекла!» Я взволнованно закусила губу. «Нет, это потому, что я совсем потерял голову. Последнее время я совершенно не собран. Ну ладно, ничего страшного. Сэм уберет камень из гостиной, все равно им никто, кроме меня, не сможет воспользоваться. Но вот обратно нам придется добираться на чужом экипаже и провести в дороге не менее 3 часов». Массивная входная дверь открылась. «О, сам генерал Адельхард сегодня нас решил почтить вниманием», — поприветствовал нас высокий стройный мужчина с сединой в висках.